Глава 35, в которой происходит множество событий, но предшествует им всего одно – выброс. Гроза приближалась. Утром вместе с последней партией яиц я выехал в мэрию на нанятой телеге с весьма добродушным старичком-извозчиком. Корзины мы с Рубари погрузили вместе, а дальше я уже поехал без него. «То-то-то, милая, пошли, пошли!» Извозчик чуть ли не воздушными поцелуями разогнал своих неторопливо бредущих шарков, и мы поехали по улице, идущей вдоль обрыва. «Заказ поди везёшь, эфирник!» «А? Да, отец, заказ везу сдавать», — подтвердил я. «Хорошее дело», — одобрил старичок. «Сегодня вам все равно вылетать не надо». «Наверное, да. Не стоит». Кивнул я, поглядев в сторону склона скалы, откуда накатывал огромный темный вихрь. «Гроза, дождь». «Гроза, скажешь тоже». «Буря!» Старичок указал узловатым пальцем, проследив за которым я обнаружил искрящийся шар, пролетавший в отдалении. «Вон и Меланелли собрались уже. Вот уже грянет так грянет. Как бы выброс не случился». «А что не так с выбросом?» Набравшись смелости, поинтересовался я. «А то я как ни спрашиваю, никто нормально не объясняет». «А, так ты подобрыш». Старик будто кивнул каким-то своим догадкам. «Так потому, сынок, не объясняют. Потому что, как вспомнят, так сразу штаны обгаживают. Это же выброс!» «Так страшно?» — удивился я. «Страшно. Он же выброс, понимаешь ли, всю пневму отовсюду выбрасывает». Охотно отозвался старичок, который, судя по возрасту, штаны при мыслях о смерти не загаживал. «Весьма достойный человек. Уважаю». «Из человеков, из тварей и чудовищ, из животных и из накопителей, если ничем не защищены. А ежели помрешь, так и все. Конец». «Вон оно что!» Я радостно закивал, но старик уже разошелся не на шутку. «Много я выбросов, сынок, видал. Ой, много! Ежели кратко говорить... Страсть просто, просто страсть! Молнии, еньте, так и сверкают, так и сверкают!» Старичок забавно коверкал слова, с чем я тут уже сталкивался. Как мне удалось узнать, это был диалект Крайнего Юга, в то время как я говорил на диалекте Центра, который сейчас распространился повсеместно по миру людей и считался эталоном. «Гром гремит так, что стекла в домах брякают. Двери трясет. Страсть такая, что хочется забиться в уголок и скулить. Хотя это поначалу. Потом, ежели не совсем трус, привыкаешь. А бывает так, что человеки и счеты сводят промеж собой. Не всегда, но бывает». Затем старичок пустился в свое богатое событиями жизнеописание. Но, к счастью, к мэрскому складу мы добрались раньше, чем он добрался до взрослого возраста. Сдав яйца, я заглянул к Поли, отчитался и получил продление заказов в письменной форме, после чего сходил в бухгалтерию и пошел в ангар пешком. Зря, кстати, пошел, надо было бы бежать. Понял я это слишком поздно, уже заметив, как над городом в каком-то просто непотребном количестве носятся Меланелли, оставляя за собой шлейфы сверкающих искр. Я быстро свернул в сторону склона скалы и в ужасе уставился на темный вихрь, уверенно надвигающийся на город. Скорость у него была такая, что не оставалось сомнений. Еще 10 минут, и надо мной разверзнутся все хляби небесные. Я рванул по улице в сторону ангара со всех ног, наплевав на незаметность и прочую чушь, что неизменно становится именно чушью перед гневом природы. Впрочем, я такой догадливый был не один. Люди вообще разбегались с улиц стремительно. И все равно... Несмотря на свой забег, в ангар я вошел уже мокрый. Попал под первый залп дождя, который обрушил на скалу усиливающийся ветер. Первым делом я попрятал все чешуйки, какие были в кошельке. Грозное предупреждение деда-извозчика меня аж до внутренней жабы пробрало. А потом старательно принялся перекачивать содержимое семечка пневмы в защищенный накопитель. «Как птхнет, надо крдичу зайти», — напомнил рубари про Фабило, а я в ответ только кивнул, внимательно слушая, как за дверьми ангара лишь нарастает шум. А потом все случилось так, как и описывал старичок. Сверкнуло, грохнуло, и створки ворот принялись покачиваться вперед, назад, истерично гремя засовом. Ветер снаружи взревел, беснуясь и закидывая мир льющимися в разные стороны потоками воды. Я с удивлением посмотрел на рубари, от которого отделилась золотая звездочка и принялась кружиться в воздухе. «Что за...» Не удержался я, заметив, что и от меня звездочка отделилась, а потом еще одна. «Вброс!» — в ужасе ответил мне механик. Каждая золотая звездочка стоила мне одной единицы пневмы. С каждой новой звездочкой из опасного возрождения в моем семечке становился все меньше и меньше. И очень скоро по ангару уже кружилось почти 300 единиц. 200 моих и, видимо, еще 100 рубари. Все, умирать теперь было решительно нельзя. А за стенами ангара все еще бесновалась, рыча и урча, ненасытная буря. «Ну все, теперь сутки без пневмы ходить», — вздохнул механик. «Сутки не получится пневму хранить в семечке?» — удивился я. А рубари грустно вздохнул. «Может, и больше», — пояснил он. «Бли, случи, и 10 дней, блу, нельзя». «День!» — требовательно зазвучало из нашего сарайчика. Мы с рубари переглянулись и вместе двинулись к двери. Шар висел прямо за дверью, переливаясь перламутровым и алым, и все еще продолжая тревожно звенеть. «День!» Я протянул руку и коснулся его, кивнув рубари, чтобы он побыстрее присоединялся. «Не!» — воспротивился он. «Не люблю их!» «Не дури, это звонок нам обоим», — жестко сказал я. «И еще мне очень не нравится алый. День!» Наконец рубари осознал, что цвет явно весьма нехороший, и все-таки коснулся шара рукой. «Алло! Привет, люди!» Знакомый жизнерадостный голос никак не вязался с тем, что вообще происходило вокруг. «Привет!» — поздоровались мы хором. А если быть точнее, то дуэтом. Несколько растерянным и минорно настроенным дуэтом. «Рубари? Фант?» — уточнил неизвестный собеседник. «Да», — мрачно сказал рубари. «Это я», — стараясь сохранять спокойствие, кивнул я. «Не ходите сразу к Фабило, слышите?» Голос затрещал помехами. «Ни в коем случае не ходите к Фабило!» «Не ходить вообще? Или сегодня?» — решил уточнить я, хмурясь в попытке разобрать слова. «В ближ ять час! Потом мо-о!» Помехи усилились, практически перекрывая все, что нам сейчас пытались донести. «Хорошо!» — все равно кивнул я, хотя уже слабо понимал, о чем вообще речь. «Если пойдете, не попадайтесь никому на за с ком и те слы ни му за «Не очень слышим, но в целом поняли», — кивнул я. «Н-йо-а!» Шар пропал, а прилетевшее вслед за ним сообщение немного приоткрыло завесу тайны. «Не ходите к Фабилу. Дополнительно. Строгий запрет на посещение действует 10 часов. Оптимально. Если пойдете после отмены строгого запрета, постарайтесь не попадаться никому на глаза с тем, с чем покинете дом. Рубари и Фант должны выжить». «Что то значит?» — поинтересовался рубари. «Не знаю, что это вообще значит, но мне все это не нравится», — признался я. «Есть из дома твоего родича другой выход?» «Не знаю», — развел руками механик. Буря бушевала почти 4 часа. Прямо за дверями ангара был слышен грохот воды, лившийся вниз и разбивавшийся о наш причал. Все, что вылилось на скалу и не осело в бочках на крышах, резервуарах и естественных углублениях, теперь стекало вниз самыми удобными путями, сплошными водопадами срываясь на поверхность. Однако, как оказалось, это было лишь начало. Когда буря прекратилась, Снаружи раздались крики и звуки, будто кто-то кидался грязью в стену. Вот только кидались не грязью и не в стену. Я приоткрыл дверцу в воротах и успел застать момент, когда со скалы полетело чье-то тело. В городе, немного в отдалении, что-то громко ухнуло, а потом раздался страшный грохот. «День выброса! День выброса, люди!» — раздался сверху возбужденный крик. «Покажем жирным свиньям поверхность!» «Да!» Слитный рев нескольких глоток стал ему ответом. А я прикрыл дверь и огляделся, думая, чем бы привалить ворота. Рубари верно истолковал мое замешательство. «Да кму мы нжны?» — удивился он. «Не дрейфь!» Это был страшный день и страшная ночь для Соливари. Крики, грохот и сверкание оружия доносились даже до нашего отдаленного ангара. Когда мы, выждав положенные 10 часов, все-таки вышли на улицу, мне живо вспомнился Экари, разоренный гусеницами. То тут, то там в лужах крови и воды валялись изуродованные тела. Под удар попали все, кто хоть чем-то мог не понравиться погромщикам. Да и сами погромщики нередко гибли. А еще иногда попадались места побоищ, где явно не грабили и даже не мстили. Видимо, там сводили старые счеты банды контрабандистов. Как там сказал старик, бывает, что человеки сводят счеты промеж собой? Вот в этот выброс именно так оно и было. Сводили, да еще и со стервенением. Шепотом я спросил у Рубари, часто ли такое происходит, но тот, немного подумав, ответил, что нет. Обычно выброс проходит более мирно. В Соливаре люди как с ума посходили. То ли накопились противоречия в полукриминальном социуме, то ли просто выбросов давно не было. С каким бы удовольствием я дождался бы конца выброса в ангаре. Однако Фабило требовал свою долю сразу, в тот же день, и это было прописано в контракте на передачу заказов. А значит, надо было идти и отдавать. Мы с Рубари держались небольших переулков, стараясь лишний раз не выходить на открытую местность. Пару раз нам пришлось пережидать очередную стычку на улицах. Один раз мы были вынуждены обходить дом, откуда доносились крики и визг, а несколько вооруженных человек терлись перед входом. Но сейчас основное действие погрома переместилось ближе к Карху, а если двигаться вокруг центра города, тогда хотя бы можно было пройти незамеченными, как и просил нас неизвестный собеседник. Уже когда мы подходили к особняку, стало ясно, что и Фабило тоже досталось. Дверь была выломана, ее рама опалена, а окна у дома выбиты. Сам Фабило обнаружился в коридоре, ведущем к лестнице на второй этаж, где и располагался его кабинет. Он лежал лицом вниз. В правой руке он сжимал небольшой жезл с зеленым кристаллом на конце. Несколько изуродованных тел вокруг как бы намекали, что старый контрабандист не так-то легко сдался нападавшим. Со стен свисали обрывки обоев, а на полу лежала люстра, какой-то мусор, и еще тревожно хрустели осколки посуды. Я присел рядом с Фабило и проверил пульс, но едва коснувшись, сразу понял, что он мертв. Окончательно и бесповоротно. Я освободил жезл из его пальцев и сунул его за пояс себе под куртку. Рубари тяжело вздохнул у меня за спиной. «Мертв. Пойдем дальше», — негромко произнес я и сам удивляясь своей смелости. Зажав в руке кастет и готовый встречать врага, я медленно двинулся вверх по ступеням, к заветному кабинету Фабило. И тут же обнаружил еще один труп нападавшего. Это был тот, щербатый, который опрашивал меня на улице. Следом обнаружилось еще с десяток тел. Последние два вообще лежали друг на друге прямо в дверях кабинета. Я снял надетую по случаю дождя шляпу и осторожно сунул ее в проем. Шляпа вылетела из рук, будто сметенная ураганом, и намертво прилипла к стене. «Сдохните, сволочи!» Старческий голос принадлежал домоуправительнице Фабило. «Так и знал, что бабушка опаснее стражи и конкурентов», — заметил я Рубари, кивнув на метательный нож, которым мою несчастную шляпу пригвоздила к стене. «Кто там?» — неожиданно проговорила домоуправительница. «Это вы, молодые люди? Один из родственников хозяина?» «Да, то мы», — к как можно более внятно отозвался Рубари. «Не, стрелите, пожалуйста!» «Слава изначальным! Заходите!» — проговорила старушка. Как она выжила, я ума не приложу. Судя по тому, что Фабило умер еще часа 3-4 назад, она все это время сидела здесь. Рядом на полу лежало несколько метательных ножей, а еще два изогнутых клинка, больше напоминавших кинжалы, и жезл, судя по всему, опустошенный в ноль. Сама домоуправительница выглядела не сказать, чтобы совсем хреново, скорее как ходячий труп. Обугленная рука, иссеченное тело, сочащееся кровью из-под изодранной одежды, и еще одна лужа крови прямо под ней. «Надо перевязать», — сказал я, опускаясь рядом с ней на колени. «Брось!» — старая женщина оттолкнула мою руку. «Хозяин мертв. Я 30 лет жила только для него. Обещание такое дала. Хватит воздух поганить. Ящик!» Она подняла дрожащую руку и показала пальцем в угол. Там и в самом деле обнаружился большой ящик, прикрытый каким-то покрывалом. «Возьмите ящик. Отдайте этому чиновнику. Как его?» Женщина посмотрела на меня так, будто я обязательно должен знать его имя. «Пали?» — наконец догадался я. «Да, это ему надо было. Не забрал. Изначальные. Еще немного». Дышать, думаю, управительнице уже было тяжело, и слова давались ей с большим трудом. «В подвале есть ход. Уходите им, чтобы не поймали. Сохраните ящик. Если не получится отдать, оставьте. Оставьте на поверхности. Единички. У вас есть единички?» Женщина, уже почти ничего не соображая, схватила меня за плечо своей рукой, которая не пострадала в бою. «Да, немного есть». 5 вправо, 0 влево, 4 вправо, 1 влево, 6 вправо. Заберите все, слышите? Чтобы тут ничего не осталось. Спалите дом, спалите его». Ее рука бессильно скатилась с моего плеча на пол. Хватка у престарелой валькирии была железной, даже перед смертью. Я потянулся и закрыл ей глаза. То самое рефлекторное и правильное действие, принесенное еще из яслей. «Сейф!» Рубари первым кинулся к столу и принялся искать. Сейф обнаружился прямо в стене, между полок, где стояли книги и сувениры. Сейфы здесь, в Соливаре, напоминали земные с крутящимися ручками. Прокрутив нужную комбинацию цифр, мы повернули ручку и открыли хранилище. Внутри было 2 крупных накопителя, по 5000 единиц в каждом, и мешочек чешуек. Там же лежал еще один посох и какие-то бумаги, которые мы трогать не стали, не обнаружив среди них ничего полезного. Я бы обыскал весь кабинет, но прямо чувствовал, как снова приближаются мои неприятности. «Тащим ящик», — приказал я Рубари, поднимая жезл домоуправительницы и подходя к грузу. Ящик оказался на удивление тяжелым. Вдвоем мы, сопя и кряхтя, все-таки спустили его в подвал. Вдоль стен там стояли многочисленные стеллажи, на которых пылились местные разносолы, а еще пара крепко закрытых шкафов. В центре подвала были сложены какие-то ящики. Я принялся думать, где тут вообще обещанный ход, и простукивать помещение вдоль стен. А Рубари чем-то пошуршал возле ящиков, после чего раздался негромкий хлопок и звук глотка. «Вот так лучше», — удовлетворенно заметил он. «Надо было сейчас напиваться». Я резко обернулся к нему и нахмурил брови. «Я не напиваюсь, я это, ускоряюсь», — возразил мой вновь разговорчивый механик, присев на ящик, принесенный из кабинета покойного родича. «Проклятье! Если бы это не был дом Фабило, то я бы подумал, что это все та же хрень, которую мы везли из Дукона». «Где может быть ход?» — спросил я, возвращая его от теории к практике. Весьма насущной практике. «Либо под кучей ящиков в центре, либо за теми шкафами». Рубари пожал плечами. «Давай-ка». Он подошел к одному из шкафов и начал его раскачивать. Я пришел на помощь, и через пару минут наших совместных усилий шкаф наконец с грохотом упал, а прямо за ним была обычная каменная кладка. К счастью, тайный ход обнаружился за следующим шкафом, и уходил он куда-то в сплошную темноту. Низкий, идти по нему придется, согнувшись в три погибели. Но другого варианта у нас не было. Мы поднялись наверх, оставив тяжелый ящик в подвале, и принялись, начиная со второго этажа, поджигать все, что могло послужить пищей будущему пожару. Когда мы уже спустились на первый этаж и принялись и там повторять лжеподвиг Герострата, с улицы раздались громкие крики. «Старая сука!» — разобрал я грубые голоса. «Чтоб тебе просто сдохнуть!» Пламя, разгоревшееся в прихожей и гостиной, скрывало нас с Рубари от людей снаружи. Но было понятно, что долго ждать они не станут и попытаются потушить дом. Я запалил небольшой логос на пальце, поджигая еще и обои, и решительно махнул Рубари рукой. Мы спешно ушли в подвал, по пути поджигая хранящиеся там продукты, а потом взялись за ящик и с кряхтением нырнули в подземный ход. Кто-то скажет, что только дурак поджигает дома, находясь под землей, и будет прав. Вышло глупо. Кашлять мы начали всего через 20-30 метров. Дым пошел сначала в подземный ход, по которому мы уходили, и только потом, когда огонь разгорелся, наконец потянулся обратно. Впрочем, сам по себе ход не был длинным и выводил в каменный мешок с мокрыми стенами. Выход из лаза со стороны каменного мешка был замаскирован плитой. Мы сначала натолкнулись на нее, пробиваясь по проходу, а я в панике. Сплошная темнота вокруг. Замуровали злодеи. Толкнул преграду, и плита с грохотом обрушилась. Сверху, в крыше каменного мешка, виднелась решетка, через которую вниз падала вода. А дальше ход уходил ниже. И вот туда нам сейчас не стоило идти. Судя по раздававшемуся снизу шуму, далеко не все, что принесла с собой гроза, успело покинуть скалу. Я подсадил Рубари, чтобы он дотянулся до решетки. Он принял ящик, а потом помог мне вылезти. Мы выбрались в одном из тихих переулочков этой части города. Здесь не было слышно погромщиков, здесь не проходили яростные бои между бандами, а еще никто испуганно не пялился из окон. На улице было уже довольно темно, и фонари в этот раз никто зажигать не собирался. Под прикрытием темноты мы осторожно двинулись к ангару вместе с тяжелым ящиком. Странное и страшное это было путешествие. Путь, который занимал у нас раньше минут 10, в этот раз продлился полчаса. Мы пробирались в тенях, все так же не показываясь на больших улицах. А там все еще вовсю шли ожесточенные бои. Соливари озарялся вспышками логосов, разражался радостными криками, взрывался испуганными воплями и оглашался предсмертными стонами. Будто кто-то открыл в городе дверь в преисподнюю, и наружу вырвались самые страшные демоны, что теперь терзали человеческие души. Мы проходили мимо магазинов, которые расторопная местная гопота, молодая и еще полная надежд, вовсю избавляла от излишков товара. Мы видели дома состоятельных граждан, где из окон свешивались человеческие трупы. Мы по широкой дуге обходили пожарища, возникающие то тут, то там. Впрочем, одно такое мы даже создали своими руками. Мы миновали несколько мест массовых бандитских драк, где еще оставались выжившие, которые стонали и пытались ползти. Вдалеке, в районе храма Иарха, бойня шла особенно активно. Видимо, именно там местные элиты при поддержке стражи пытались сдержать потерявших страх и совесть погромщиков. Несколько раз мы замечали фигуры людей, кутавшихся в темные одежды и стремящихся в том направлении. Это был странный вечер, и ему на смену должна была прийти не менее странная ночь, в которую внешне благопристойный город показал свое кровавое нутро в полной красе. И все-таки нам с Рубари удалось добраться незамеченными до ангара. И даже если нас кто и видел, то, к нашему счастью, просто не запомнил. Во всяком случае, сообщение говорило о том, что все условия соблюдены. Просьба не ходить к Фабилу в течение 10 часов и не попадаться никому на глаза после снятия запрета выполнена. Рубари и Фант остались живы. И это не только уберегло вас от беды, но и будет иметь последствия. Ящик из кабинета Фабилу мы закинули в трюм дирижабля, а ворота и дверь надежно закрыли на все засовы и замки. Заваливать только не стали. Хотя я и настаивал. Но у механика хватило алкоголя и слов объяснить мне, что глупо перекрывать путь, к собственному бегству на случай экстренной ситуации. Мы по очереди отмылись от грязи и крови, переоделись в чистое, без особого аппетита поели и стали ждать. Один из нас по очереди стоял на часах у ворот ангара, а второй в это время пытался отдохнуть и поспать. Хотя мы и надеялись, что ночь все-таки пройдет без происшествий.